Внутри Дамблдора бушевал ураган. Если бы не откат, он, не задумываясь, испепелил бы наглеца, несмотря на последствия. Но потому, что он уже увидел, директор очень сомневался в том, в чью пользу закончится магическая дуэль. Нет, он не боялся смерти. Просто когда вернется Том, он должен будет возглавить свет и помочь Гарри исполнить свое предназначение. Как мы видим, произошло столкновение интересов. Мой господин по законам магии является лордом. Гарри Поттер принадлежит лорду Поттеру. Гарри Поттер принадлежит мне по воле лорда Поттера. Смирись, старик, так решил лорд Поттер. Не позволю. Но учитывая, что вы не собираетесь отказываться от своей игрушки и то, сколько я уже получил от вас хлопот, я думаю написать письмо лорду Поттеру. Учитывая ваш настрой, мальчишка больше не представляет для меня никакого интереса. Я посоветую своему лорду отсечь эту бракованную ветвь от рода. Вы собираетесь изгнать Гарри из рода? Дамблдор совершенно перестал следить за своим лицом, и на нем отобразился шок. Это слишком мягкое наказание. За непокорность главе рода наказывают иначе. На лице старого мага шок сменился на ужас. Вы... прошептал Дамблдор, вы собираетесь превратить его в скриба, чтобы он и дальше позорил имя моего лорда? Нет, этот вопрос будет решен раз и навсегда. Вы собираетесь убить Гарри Поттера. Таково право лорда за неповиновение его воле. Но ведь это же Гарри Поттер. Что? Но это же ребенок. Уже нет. Он бросил в кубок огня свое имя и заключил магический контракт. И самое главное, ваше министерство допустило его к соревнованиям, тем самым закрепив за ним права и обязанности совершеннолетнего волшебника. Как вы видите, я не хуже вас подкован в законах магической Англии. Но он же... продолжал бормотать директор школы, не зная, что сказать, но он не бросал свое имя в кубок. Профессора своим поведением показали обратное, отрезал Тревор. И вы в том числе. Но, мистер Тревор, вы говорите о человеке. Дамблдор предпринял последнюю попытку достучаться до совести этого мага. «Вы считаете его человеком?» Директор вздрогнул от двусмысленного вопроса. «Он полукровка, сын предателя крови. Его жизнь вообще мало чего стоит с таким-то папашей. Ладно, по крайней мере, мы все решили. Желаю здравствовать». Марк Тревор поднялся с кресла и отправился к выходу. Тем временем растерянный Дамблдор не верил собственным глазам. «Вы что, просто так встанете и уйдете?» Теперь Тревор изобразил на лице полное изумление. «Чего-то не понял, а вы что от меня ожидали?» «Хороший вопрос», — подумал Дамблдор. «Настолько хороший, что он поставил его в тупик. Обычно это он ведет переговоры. Он говорит, а остальные внимательно его слушают, самозабвенно заглядывая в рот, и что-то от него ждут. Теперь, впервые за очень долгое время, ждет он, и это было очень неприятно. В последний раз подобное чувство он испытывал во время суда над его отцом, когда он точно так вот ждал приговор. Дамблдор поспешил отогнать воспоминания и растерянно спросил: «Что насчет Гарри? Вы так и не сказали, что...» «По-моему, я говорил с вами на английском, а не норвежском. Хотя, как я понял, вы относитесь к тому сорту людей, которые слышат только то, что хотят услышать, или то, что им выгодно услышать. Но, я не исключаю вероятности, что вы слышите только то, что говорите сами. Если у вас развивается старческий склероз, то мне нетрудно повторить, я собираюсь закрыть проблему под именем Гарри Поттер раз и навсегда». Дамблдор растерянно посмотрел на портреты предыдущих директоров и пробормотал: «Но Гарри, что я ему скажу?» От имени Гарри Тревор ощутимо скривился. «Передайте этому мальчишке, что он достаточно пожил в свое удовольствие, транжиря наследство своих предков. За все надо платить. У него неделя, чтобы привести дела в порядок». Тревор развернулся и продолжил свой путь к двери. «Вы чудовище!» – прошептал Дамблдор, но Тревор его услышал. На мгновение он замер на выходе и, слегка повернув голову, сказал: «Я знаю, за это мне и платит». Дверь закрылась, и за ней послышались удаляющие шаги. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Знакомство со Снейпом. В одной из комнат банка Гринготт старый гоблин открыл общую тетрадь. «Стоматолог, это земноводный. Слушаю тебя». Разговор с пауком прошел строго по плану. «Возвращайся, но не спеши, у тебя должны быть гости». «Хорошо. Дальше следуй вашему плану. Будут изменения, сообщи». «Понял. Может, скажете, почему у меня позывной земноводный?» «Если скажу, то ты можешь этого не пережить. Злой вы, и шутки у вас злые. Конец связи. На том и стою». Конец связи. Великий волшебник сидел в кресле и не мог пошевелиться. На него нашел ступор. Он был раздавлен. Все плыло перед его глазами, и он боялся. Боялся потерять сознание, которое стало ускользать от него. В разговоре с Тревором он забыл о состоянии Хогвартса. Он привык, что замок всегда его прикроет, поддержит, защитит. Чистокровные волшебники неотсытой жизни изучают этикет среди равных. Слишком часто случайно оброненное слово или неверно истолкованное действие приводило к войнам между семьями или родами до полного уничтожения одной из сторон. Но за своими словами и действиями нужно следить не только из-за присутствия рядом равного, но и из-за самой магии. Своими словами и действиями он приговорил к смерти ученика школы. Своим бездействием во время ухода мистера Тревора он согласился с будущей смертью его ученика. Клятва, данная перед лицом магии, в присутствии Нарциссы Малфоя и попечительского совета, не только не была ослаблена защитой Хогвартса, она эту защиту даже не заметила. Согласно заложенным установкам основателей, Хогвартс спасал свое сознание от полного уничтожения. Даже при всем своем желании, замок был не в состоянии помочь директору, так как сам истекал кровью. Растерянность после разговора с Тревором и чувство собственной неуязвимости, сопровождающие его последние десятилетия, сыграли с ним злую шутку. Все это Дамблдор понял в тот момент, когда за мистером Тревором закрылась дверь, и его настиг магический откат. Вся его жизнь, все его идеи, все его стремления были похоронены всего за один разговор. Он был приговорен на то, чтобы видеть, как его мир, который он бережно строил, будет гореть на его глазах. Тот, кому предначертано остановить темного лорда и спасти миллионы душ, пожертвовав своей жизнью, умрет через неделю. Портреты что-то говорили, но он не мог разобрать их слова сквозь туман, в который стремилось уйти его сознание. Крик, кто-то кричал. Дамблдор растерянно осмотрелся вокруг, силясь увидеть сквозь дымку боли от магического отката. «Дамблдор, акромантула тебе в глотку, да очнитесь же, лорд Чарльз, какого демона здесь до сих пор нет этой летучей мыши? Если эта отрыжка скунса сейчас же не появится здесь, я...» Из вспыхнувшего камина вывалился Снейп. Увидев директора с серым лицом, он, мгновенно оценив обстановку, кинулся к нему. Никогда еще он не работал так быстро. Дамблдор был плох. Сердечный приступ, вслед за магическим откатом, нанес свой удар, как всегда, внезапно и сокрушительно. С магическими потоками в организме творилось черт знает что. Многие магические каналы были разорваны. Сколько раз я требовал повесить в медицинском крыле еще несколько портретов. Орал во все горло самый непопулярный директор Хогвартса. Снейп, лорд Блэк был в ярости. Разорви тебе глотку, демон. Да брось же ты этого придурка, останови его. Снейп, вливая в рот Дамблдора очередное зелье, непонимающе посмотрел на портрет лорда Блэка. Бегом, силясь перекричать остальные портреты, он вышел из этого кабинета не более 4 минут назад. Бегите и верните его назад. Не понимаю. Снейп смотрел на взбешенного лорда Блэка и не мог поверить тому, что он видел. Теперь он понимал, почему Блэков так боялись. Гость, кричал Блэк с пеной на губах, отсюда 5 минут назад ушел гость. Волшебник, зовут Марк Тревор, ему 45 лет, но выглядит на 35. Бегите же вы, наконец, и во имя всего святого верните его. Да бросьте вы это ничтожество. Взгляд, полный ненависти, был обращен на Альбуса Дамблдора. Уже подбегая к двери, Снейп краем глаза успел заметить, как из камина стала выходить мадам Помфри. Снейп стремительно несся по коридорам школы. Он был рад, что студенты в данный момент находятся на завтраке. Понимая, как он сейчас выглядит со стороны, в развивающейся черной мантии, ему не хотелось разбираться еще и с детскими обмороками. Благодаря тайным проходам, предназначенным только для преподавателей, ему удалось перехватить незнакомца прямо на выходе из замка. «Мистер Тревор». Незнакомец мгновенно обернулся, но Снейп успел заметить не только волшебную палочку, но и блеснувшую сталь кинжала. «Мистер Тревор, если я не ошибаюсь», Снейп чувствовал угрозу, исходящую от мага, каждой клеткой своего тела. Нечто подобное ощущалось рядом с оборотнем по имени Сивой, незадолго до полнолуния. «Совершенно верно. С кем имею честь говорить?» «Профессор Снейп, вы можете уделить мне несколько минут?» Снейп продемонстрировал пустые руки, но на всякий случай, как бы невзначай, встал в боевую стойку, готовясь отразить внезапное нападение. Тревор осмотрел его цепким взглядом, дав понять, что он заметил его ход. Молча отойдя от прохода и сместившись в бок так, чтобы можно было контролировать обе стороны коридора, он спросил, чем обязан, дав понять своим голосом и поведением, что не желает надолго задерживаться в этом месте. «Мистер Тревор, не могли бы вы вернуться в кабинет директора? Это совершенно бессмысленно», его голос был наполнен отвращением. «Мы уже уладили все вопросы, которые меня беспокоили. Если вашему директору нечем заняться, то пусть найдет себе другого собеседника для философских размышлений». На этих словах Снейп заметно скривился. «Мистер Тревор, наш директор не имеет отношения к моей просьбе. С вами хочет поговорить один из портретов, а именно лорд Блэк. Как я понимаю, это один из предыдущих директоров Хогвартса». «Да, сэр», — недовольно сказал Снейп. «Он настоятельно просил меня вернуть вас». Тревор на некоторое время задумался. Придя к какому-то своему внутреннему компромиссу, он кивнул головой. Слышал о нем, замысловатое движение кистями рук, и палочка с кинжалом втянулись в наручи с весьма неординарными креплениями. «Ну, что же, никогда не был против поговорить с умным волшебником. Правда, я не хотел бы задерживаться здесь. Провожу вас», — с недовольной миной сказал Зельевар. Спустя несколько минут молчаливого шествия Тревор задумчиво сказал: «Северус Снейп, самый молодой мастер зельеварения за всю историю этой школы. Мой лорд читал ваши статьи в Вестнике Зельевара. Особенно его впечатлили ваши работы относительно восстановления утраченных зелий друидов. Мой лорд обратил внимание на них не без моего влияния. Но вы упустили кое-что и потому напрасно теряете время. Мне не хватает некоторых компонентов», — скривился Снейп. «Вы можете заменить многие компоненты, но не кровь птицы кошмаров». Взгляд Снейпа сменился с отвращения на легкую заинтересованность. «Вы увлекаетесь зельями, не так, чтобы очень. Специфика работы, знаете ли, обязывает». Очередная улыбка Волан-де-Морта на лице, и очередной маг вновь вздрагивает. «К сожалению, я так и не смог узнать, где друиды брали этот ингредиент», — недовольно буркнул Снейп. Эта область зельеварения была вызовом его таланту, и ему было неприятно признавать, что преодолеть это препятствие ему не по силам. «Не узнаете. Данная живность обитает не в нашем мире. Слышал, что друиды могли путешествовать по другим измерениям, но не думаю, что это правда. До создания завесы могли, во всяком случае, так сказано в их свитках. Ну, а дальше им, как и всем, пришлось выкручиваться». Стоило Снейпу услышать эти слова, как он мгновенно подобрался. Вся брезгливость, смешанная с равнодушием, мгновенно испарилась. «Вы читали копии этих свитков? Где?» «Если бы я читал копии этих свитков, мистер Снейп, я бы так и сказал». Снейп не верил своим ушам. «Оригиналы. Вы читали оригиналы? Моего лорда обширная библиотека. Как генеральный управляющий его делами я имею туда доступ. Но вернемся к нашим друидам. После создания завесы друиды, согласно их хроникам», — на этих словах у Снейпа в глазах появился алчный блеск, — «так же, как и остальные расы, потеряли возможность путешествовать между мирами, но варить свои зелья они не перестали. Тогда, чем же они заменили кровь птицы кошмаров?» «Птица кошмаров», — скривился Тревор. «Ну надо же, нет, друиды были хорошими зельеварами, но вот с фантазией у них явно был напряг. Что касается крови птицы кошмаров, то они ее и не заменяли, но зато они смогли воссоздать ее эффект». На этих словах Снейп споткнулся и впился своим фирменным взглядом в Тревора. «Если вы подумали о пытках для добычи информации», — усмехнулся Тревор, — «то не советую даже пытаться. Как любой зельевар, Снейп мог увлечься в поисках новых знаний и потерять контроль. Этим и воспользовался Тревор», — от чьего взгляда Снейп заметно стушевался. «Многих были подобные мысли, к моему большому удовольствию. Так что я на вас не обижаюсь. Извините, я вас не совсем понимаю». «Том, что я на вас не обижаюсь? Нет, я о вашем отношении к волшебникам, которые...» «Этих волшебников больше нет», — еще одна улыбка Волан-де-Морта, — «но они своим существованием внесли ощутимый вклад в науку. Моя узкая специализация, знаете ли, требует экспериментов для своего развития. Мысленный сигнал амулету, и его аура наполнилась силой и жаждой крови. Я очень люблю развиваться». Снейпу откровенно расхотелось узнавать об узкой специализации этого волшебника, и он предпочел отойти от гостя на несколько шагов, так сказать, для маневра. Правая рука была передвинута как можно ближе к волшебной палочке. Про себя он с чувством выругался на себя матом, за то, что позволил себе расслабиться. Извинял он себя лишь тем, что у него уже давно не было грамотного собеседника в столь тонкой области магического искусства. Тревор сделал вид, что не заметил реакции профессора, дав понять, что ему все равно, кто и что о нем подумает. По-настоящему сильные маги могли себе это позволить. Об этом знал Тревор. Об этом знал и Снейп. Что же думал Тревор? Магловская психология, которую потребовал изучить Кровозуб, работает на все 100. Первые два этапа знакомства со Снейпом были пройдены. Вначале Снейп был заинтересован. Теперь Снейп напуган. Кнут показан. Теперь очередь за пряником. Вас не было возможности ознакомиться с более древними свитками, написанными еще до создания завесы. Иначе, вы бы сразу обратили внимание на отличия, которые появились в свитках после создания завесы. Что писали друиды в своих поздних записях? Цитирую. «Добавьте в птицу кошмаров, а дальше идут ингредиенты с вполне точными дозировками», видя нахмурившегося Снейпа, Тревор понимающе усмехнулся. «Всегда идет дозировка. Да». Процесс приготовления описан расплывчато, но дозировки всегда точны. Следовательно, они написали «добавьте в птицу кошмаров», не в кровь птицы кошмаров, осенила Снейпа. Они имели в виду что-то другое. «Очень хорошо, профессор. Я вижу, что в болоте, где тонет ваша страна, еще не у всех стухли мозги. Вы знаете, как выглядит эта птица. Да я видел ее изображение. Порядочная пакость». Вы не находите? Мне всегда было интересно, как же друиды ловили ее. Это имеет значение? Ну, я имею в виду изображение этой птицы. Вы видели котлы друидов? Я имею в виду не материал, из которого они сделаны, а внешний вид. Да, помимо рун, там присутствуют. Глаза с ней порасширились от догадки, пришедшей в его голову. Он покачал головой и пробормотал. Не может быть, нет, ну, серьезно, неужели все так просто? Друиды вообще не любили сложности. Как известно, все гениальное, просто. Но Снейп уже ушел в свои мысли. Жаль, что нельзя проверить вашу теорию. Почему? Подобных котлов единицы, и нужный нам был продан несколько лет назад гоблинам, а именно банку Гринготтс, за баснословную сумму. Снейп печально выдохнул. Быть проданным банку Гринготтс и быть купленным банком Гринготтс. Ни одно и то же, не понял. Банк Гринготтс действительно приобрел этот котел, но не для себя. Вы хотите сказать, что Гринготтс был посредником? Надежда вновь вспыхнула в душе Зельевара. Совершенно верно. Он, знаете ли, заядлый коллекционер, но собирает по-настоящему редкие артефакты. Когда новый обладатель котла друидов с изображением птицы кошмаров позволил сварить мне самое простое зелье, то мы оба очень удивились, что мое предположение оказалось верным. Пройдя 5 метров, Тревор обернулся и посмотрел на Снейпа, изображающего собой статую. «Шок, это по-нашему!» «Профессор Снейп», — ехидно сказал Тревор, — «как сдвинуть эту горгулью?» Не видя реакции от Снейпа, Тревор продолжил. «Нам нужно принести в жертву петуха или прошипеть по-змеиному». На последних словах Снейп очнулся и растерянно посмотрел на Тревора. «Кто? Кто обладатель котла друидов? Я мог бы договориться с ним об аренде котла». Снейп окончательно растерял контроль над своими чувствами. «Уверен, что у меня есть, что предложить ему, а это, сахарная вата». Горгулья отпрыгнула в сторону. «Профессор Снейп, котел находится у моего работодателя, но предупреждаю сразу, он смертельно опасен в плохом настроении, а плохое настроение у него почти всегда. По этой причине он ведет затворнический образ жизни и не любит незваных гостей», Тревор криво усмехнулся. «Вы даже не представляете, как сильно не любит, учитывая, что я уже давно на него работаю, и если мы с вами договоримся, то я мог бы замолвить за вас словечко. Кто же он?» «Лорд Поттер», с удовольствием полюбовавшись вытянутым лицом Зельевара, Тревор, улыбнувшись про себя, подумал: «Ты мой», и с этими мыслями вступил на движущие ступени. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Отсрочка для лорда Блэка. И вот снова Марк Тревор стоит в кабинете директора школы. Самого директора почему-то не наблюдалось. «Профессор Снейп, вы не в курсе, где наш великий борец за дело света?» Скривившийся Снейп вопросительно взглянул на портреты. «Наш великий борец за дело света отправился в больничное крыло с сильнейшим магическим откатом, так что в ближайшее время он нас не побеспокоит». Надменный волшебник с портрета взирал на вошедших магов. «Профессор Снейп, я прошу вас оставить нас наедине с этим магом. Это не очень хорошая идея, лорд Блэк. Это дело рода, профессор Снейп. Подожду у выхода, мистер Тревор. Благодарю вас, профессор Снейп. Я бы хотел закончить с вами начатый разговор к обоюдной выгоде». Снейп с несвойственной ему благодарностью посмотрел на Тревора и, кивнув головой, удалился. «Марк Тревор», — раздалось с портрета. «Лорд Блэк, благодарю вас, что не отклонили мою просьбу о встрече. Не имею привычки игнорировать приглашения от чистокровных магов. Итак, я внимательно слушаю вас, лорд Блэк. Ваше решение относительно Гарри Поттера осталось неизменным?» «Совершенно верно. Могу как-то повлиять на ваше решение, для этого мне нужны серьезные основания. Поверьте мне, мистер Тревор, у меня они более, чем серьезные. Вопрос в том, достаточно ли они серьезны для меня, чтобы я изменил свое решение. Уверен, что более чем. В таком случае, я слушаю вас. Как вы знаете, Гарри Поттер является моим родственником по кровной линии. В нем течет кровь Блэков. При всем моем уважении к вам, от этого полукровки отказалась магия рода Поттеров, а у Блэков, как мне известно, есть более достойный наследник». Блэк обдумывал свои дальнейшие шаги несколько секунд, словно решаясь на что-то, а затем спросил: «Почему вы называете Гарри Поттера полукровкой? Почему я должен называть его по-другому? Что будет, если вы узнаете, что Гарри Поттер чистокровный маг? В этом случае я, вне всяких сомнений, отложу свое решение для более детального изучения этой новости. Однако это не значит, что мое решение будет отменено полностью. Мне нужна более серьезная причина, чтобы изменить свое отношение к Гарри Поттеру. Не могли бы вы, мистер Тревор, более подробно озвучить причины, которые, по вашему мнению, не позволяют окончательно изменить ваше отношение к Гарри Поттеру? Главная проблема лорда Поттера в том, что Гарри Поттер своими действиями подрывает честь всего рода Поттер». Блэк понимающе кивнул головой. «Он не образован, бесполезен для рода, и своими будущими действиями может здорово навредить репутации лорда Поттера. Все сказанное вами, мистер Тревор, вполне справедливо. Что, если мы сможем изменить такое положение вещей? Каким образом? Мы наймем ему учителей по всем необходимым дисциплинам с таким расчетом, что в ближайшие несколько лет Гарри Поттер будет достоин возглавить магический род, надев кольцо лорда. Смелая надежда, лорд Блэк. Из того, что мне стало известно о Гарри Поттере, он не блещет умом. Как маг, полная посредственность, да и физически развит слабо. Все, что вы говорите, мистер Тревор, к сожалению, правда. Но есть обстоятельства, которые могут склонить чашу весов в пользу Гарри Поттера. Весь, внимание, лорд Блэк. На первом курсе своего обучения, спустя всего лишь 2 месяца, Гарри смог одолеть горного тролля и спасти студентку. Это интересное достижение, прошу, продолжайте, лорд Блэк. Под конец учебного года на него напал сумасшедший профессор, преподававший ЗАТИ. Напал, желая убить его. В результате схватки Гарри убил профессора. Вы меня по-настоящему заинтересовали, лорд Блэк. Значит, Гарри Поттер не столь безнадежен, как мне показалось в начале. Главное, что мне нравится, мальчишка умудрился не только выжить, но и не оставить за собой кровного врага. Как я понимаю, это не все. На втором курсе он смог найти тайную комнату, которую искали на протяжении тысячелетия. Затем, чтобы спасти уже другую студентку, он спустился туда, чтобы сразиться с тысячелетним Василиском. Поразительная глупость и самоуверенность. Как я понимаю, у него хватило ума вернуться назад и позвать профессоров. В том-то и дело, что нет. Извините, профессора в тот момент были очень заняты. Нет, не поисками студентки. Они думали о том, кто виноват, как на него все это повесить и, наконец, как вылезти из выгребной ямы, в которую они угодили все вместе с головой, и при этом не запачкаться еще больше. Если вы, лорд Блэк, думаете, что я поверю в то, что 12-летний мальчишка в одиночку сразился с тысячелетним Василиском, то вы переоцениваете себя как сказочника. Он не просто сразился с этим змеем, но и убил его. Кстати, Гарри Поттер змееуст. Вы в этом уверены? Абсолютно. Можете считать, что я изменил свое мнение о Гарри Поттере. Но, как я понимаю, вы не закончили. Совершенно верно, мистер Тревор. Лорд Блэк выдохнул от облегчения и вытер выступивший пот. Пойдем дальше. На третьем курсе Гарри Поттер после нескольких нападений на него со стороны дементоров осваивает заклятие Экспекто Патронум, и не просто облако, а телесного патронуса. Беру свои слова о его глупости и лени назад. Во всяком случае, к обучению он способен. Под конец учебного года своим телесным патронусом он уничтожает дементоров в количестве 50 штук. Впечатляет, протянул Тревор. Ну, а о событиях этого года вы знаете. Как я понимаю, Вы рассказали мне все это не просто так. Вы желаете мне сделать некое предложение. Я само внимание. Как вы понимаете, Гарри Поттер может стать, как минимум, хорошим союзником. При условии, что его не продадут какому-то состоятельному магу. Гарри Поттер, герой магического мира, возмутился кто-то из директоров, об которого этот магический мир с удовольствием и энтузиазмом вытирает ноги. Говорите прямо, вы хотите, чтобы я купил Гарри Поттера? Лорд Блэк вздрогнул от такого поворота разговора. Вместе с ним вздрогнули и остальные директора на портретах. 5 минут ошарашенные маги на портретах смотрели друг на друга и не знали, что сказать. В конце концов, Тревор решил прервать затянувшуюся паузу. «Я согласен, лорд Блэк, что как у боевого мага, у Гарри Поттера большой потенциал. Как боевая единица, он может быть очень полезен. То, что чистокровные маги докатились до того, что решили начать продавать детей из чистокровных семей, для меня не новость. Нечто подобное я и ожидал от этой страны. Но вы уверены, что у меня хватит денег, чтобы купить героя магического мира? И что мне вообще будет выгодно делать это?» Ответить на это не мог не только лорд Блэк, но и остальные директора. Даже продажа маглорожденного волшебника была огромной редкостью. Лишь требование вливания свежей крови в чистокровный род могло заставить попечительский совет пойти на этот шаг. За последние столетия был только один случай подобного. Что примечательно, продажу осуществил именно борец за свет, Альбус Дамблдор, продав талантливого студента Тома Марвела Ридла на 10 лет старьевщику, открывшему магазинчик по скупке антиквариата на Темной Аллее. Никому из них даже в кошмарном сне не могло присниться, что придет время, когда будет продан чистокровный маг, да еще и ребенок. Закон палки о двух концах напомнил о своем существовании. Уверен, что попечительский совет этого не допустит. Вот я в этом совсем не уверен, лорд Блэк. И то, что происходит вокруг Гарри Поттера, служит прямым доказательством моих слов. То, что вы говорите, мистер Тревор, справедливо, и от этого ужасно вдвойне. Цель сегодняшнего нашего разговора состоит в том, чтобы вы не предпринимали враждебных действий против Гарри Поттера. По крайней мере, пока. Прошу дать мне время, чтобы я смог найти достойный выход из сложившейся ситуации. Считайте, что я дал вам нужное для вас время. Я не причиню Гарри Поттеру вред, но я предупреждаю, если Гарри Поттер станет угрозой репутации лорда Поттера, то ваш мальчик, который выжил, превратится в мальчика, от которого даже пепла не осталось. Я надеюсь, мы поняли друг друга, лорд Блэк. Более чем, мистер Тревор, более чем. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Финансы рода Блэк. Мадам Помфри, можно к вам, мистер Поттер, мисс Грейнджер? Цепкий взгляд колдомедика просканировал двух подростков. Вы ко мне? Да, в гостиной висит объявление, что мы должны получить у вас разрешение для посещения занятий. Никаких проблем, мистер Поттер. Как только вы предоставите мне результаты обследования из больницы Святого Мунга вместе с рекомендациями о вашем лечении, я смогу назвать вам сроки, когда вы сможете вернуться к занятиям. Но я еще не был в больнице. Это уже не мои проблемы. Я уже 4 года пытаюсь вас туда отправить. Больше я никому не уступлю. Нет заключения из больницы, нет разрешения на посещение занятий. Мадам Помфри, подала голос Гермиона, а вы не могли бы нам порекомендовать кого-нибудь из колдомедиков? Вы не доверяете колдомедикам? Доверяю. Просто после той статьи в ежедневном пророке. Да, это хорошая мысль. Я дам вам рекомендательное письмо моему другу. Когда мы вместе учились, мы были очень дружны. Через 10 минут, его имя на конверте. Вы оба отправитесь туда завтра к 9 утра. В это время он не должен быть очень занят. Мы, удивился Гарри. Я думал, что туда буду должен отправиться только я. Вы стали думать о своем здоровье, мистер Поттер, сострила мадам Помфри. Это просто замечательно. Но видите ли, в чем дело? Лично я вам не доверяю. Все мои рекомендации, связанные с вашим здоровьем, вы стараетесь упорно игнорировать. Мне это надоело. Я бы с удовольствием надела на вас кандалы, но я надеюсь, что мисс Грейнджер сможет справиться с вашим безрассудством и доведет вас до нужного адреса. Кстати, мисс Грейнджер, если вы почувствуете, что не справляетесь, вариант с кандалами будет все еще в силе. И пока у меня не будет заключения специалистов, я больше не желаю вас тут видеть. Вы свободны. Выйдя из больничного крыла, Гарри и Гермиона отправились в сторону кареты. Гарри посмотрел на письмо, выданное ему и Гермионе непреклонной мадам Помфри. По крайней мере, У нас теперь официальная причина отправиться в больницу Святого Мунга. Мне кажется, сказала Гермиона, мадам Помфри просто решила дать нам еще 2 дня отдохнуть от школы и продержать нас подальше от этого бедлама. Можешь не успокаивать меня, мадам Помфри права. Из-за того, что на меня постоянно наваливается то одно, то другое, я совсем упустил из виду ее требование посетить больницу и вплотную заняться своим здоровьем. Заодно, дополнила Гермиона, подержать нас подальше от нашего заботливого директора. Ой, в чем дело? Зуб заболел. Ладно, пошли сюда. Мистер часовщик, у вас есть время? Да. Просмотрел финансовые отчеты рода Блэков. Чувствую, вы хотите сообщить мне плохие новости. Да. Так как к сейфам Блэков имеет доступ Сириус Блэк, то этим решил воспользоваться наш паук. Разве Сириус не был изгнан из рода? Был, но доступ к сейфам ему не перекрыли. Учитывая, что он ушел из семьи, громко хлопнув дверью, то было бы удивительно, если бы он взял из хранилища Блэков хотя бы 1 галлеон. Он был для этого слишком гордым. У него были завещанные деньги от дяди Альфреда. Ему хватало. Что успел натворить этот блохастый? Почему блохастый? Потому что он анимак. Его форма – собака. Он как-то жаловался, что в этой форме блохи его просто убивают. Это многое объясняет. Так вот, из-за того, что блохастый имеет доступ к родовым сейфам, то именно эти капиталы для вас наиболее уязвимы. Поэтому я начал ревизию с них. В последние месяцы он переводит серьезные суммы денег на счет паука. Для чего ему это понадобилось, известно. Нет, но я думаю, что он финансирует Орден Феникса. Насколько велики суммы? Эти суммы весьма велики. Мистер часовщик, думаю, свяжемся через час. Конец связи. Конец связи. Час спустя. Гарри, план неплох, но ты уверен? Проблема в том, что я по-прежнему думаю о Сириусе, как о последнем члене моей семьи. Даже события последних дней не изменили этого. Возможно, я выдаю желаемое за действительное, как с Роном. Вместе с тем меня гложет, что все это время я хотел лучше узнать этого человека, но Сириус сам не дал мне такой возможности. Сириус бросил меня в ночь смерти моих родителей. Сириус бросил меня у Хогвартса после встречи с дементорами. Если вспомнить, что говорил Сириус, то получается, что, в первую очередь, он сбежал, чтобы отомстить Питеру. Лишь увидев его на фотографии в газете, он вспомнил, что у него, вообще-то, есть крестник, который может в нем нуждаться. Может, я становлюсь эгоистом или жадным, но я не собираюсь позволять ему разбазаривать наследство, теперь уже моего рода. Ты не эгоист и не жадный, Гарри. Просто ты становишься лордом по-настоящему. Как я понимаю, быть лордом или леди – это не просто иметь громкий титул и нести ответственность за своих близких людей. Я считаю, быть лордом – значит иметь особый склад ума. Ты просто начинаешь думать и поступать как лорд. Но если ты боишься, что со временем начнешь вести себя как Малфой, то у тебя есть доброе я. Волшебный подзатыльник быстро вправит тебе мозги. Всегда знал, что могу положиться на добрую тебя. Да, я такая, главное, не забывай меня хвалить чаще, иначе у меня волшебных подзатыльников на все хватит. Ладно, давайте трать. Стоматолог, вы на связи? Да. Как поступить с блохастым? Поговорим без позывных. В конце концов, дело связано с документами и большими деньгами. Согласен, мистер Поттер. Мастер Кровозуб, Сириусу Блэку необходимо перекрыть доступы ко всем хранилищам рода Блэк. Слышите? Ко всем. Однако, я не собираюсь оставлять его нищим и бросать его на произвол судьбы. Нравится мне или нет, но даже будучи изгнанным из рода, этот человек несет в себе кровь Блэков. У Сириуса есть недостаток, который может стоить ему жизни. Он постоянно лезет туда, куда не следует. Рискует там, где можно этого избежать. Сделаем так. Необходимо сделать письменное распоряжение от имени лорда Блэка. Преподнести это следует так, как будто это распоряжение было написано отцом Сириуса. Якобы, этот документ необходимо было достать лишь спустя 1.5 года, в случае его побега из Азкабана. Теперь конверт с документом был вскрыт на днях, согласно распоряжению последнего лорда Блэка. Тем более, это почти правда. Из недвижимости Блэков подберите дом или коттедж за границей. Желательно там, где есть море, солнце и много девушек. На этих словах Гоблин и Гермиона улыбнулись. Разумеется, климат там должен быть соответствующий. Если подобных домов нет, приобретите. Назначьте ему ежемесячную выплату так, чтобы он мог достойно жить, но и не шиковать особо. Согласно этому распоряжению, Сириус Блэк обязан будет прожить там в течение 5 лет без права возвращения в Англию. Также он обязан пройти полное медицинское обследование. Следует обратить особое внимание на возможные ментальные закладки в его разуме. Также он обязан пройти полный курс лечения, который будет оплачен отдельно. В случае невыполнения хотя бы одного из условий с его стороны, выплата денег должна быть немедленно прекращена ровно до тех пор, пока Сириус не вернется и не станет соблюдать условия, указанные последним лордом Блэком. «Мистер Поттер, можно узнать о том, что вы забыли на факультете Гриффиндора? Вы должны были учиться на Слизерине. Шляпа предлагала и даже настаивала на Слизерине. Так почему же вы отказались?» Познакомился с Драко Малфоем. «Это все объясняет. Так как насчет распоряжения последнего лорда Блэка, это не проблема, мистер Поттер. Однако вам необходимо будет поставить оттиск на пергаменте кольцом главы рода Блэков. Тогда любая проверка покажет, что пергамент был заверен лордом Блэком и имеет юридическую силу. Хорошо, как только будет готов документ, я все сделаю. Мне необходимо знать, есть ли у вас какие-нибудь пожелания относительно финансовых накоплений возглавляемых вами родов. Что у нас с финансами рода Поттер? Все счета разморожены и пущены в оборот. Доступ к ним только у лорда Поттера. Необходимо, чтобы вы прибыли и поставили несколько оттисков перстнем лорда Поттера на доверенностях, что я приготовил на имя Марка Тривора. Завтра с утра я и Гермиона будем на медосмотре в больнице Святой Мунга. На обратном пути мы заедем к вам. Также я повторно прошу вас взять на себя управление всеми деньгами и недвижимостью, несмотря на то, к какому роду они принадлежат, под личный контроль. Однако я не хочу все сваливать в одну кучу. Накопления родов должны быть независимыми друг от друга. Разумно. Не буду ликвидировать рода, объединяя их родовую силу в один источник. Я собираюсь приложить все силы для возрождения и процветания каждого из подконтрольных мне родов с независимыми капиталами друг от друга. Рад, что не ошибся в вас. Относительно управляющих распоряжения следующие. Я согласен с вами. Дайте им 1/2 года, дабы они доказали мне то, что они достойны своих мест. Главное для них условие следующее. Они должны уволиться из банка и полностью перейти под вашу руку. Это была ваша идея, и я полностью поддерживаю ее. Разумеется, они должны будут принести конкретно вам соответствующие клятвы. Однако окончательное решение на их счет я оставляю за вами. Если вы сочтете, что кто-то из них недостоин, то быть посему, как прикажете. Кстати, земноводный прекрасно поработал. Паук попал в больничное крыло в очень скверном состоянии и в еще более скверном настроении. Ему очень плохо, вы даже не представляете насколько. Советую вам удвоить бдительность по отношению к нему. В чем вы? Паука был учитель, который живет очень и до безобразия очень долго. Не удивлюсь, если на подобный случай у паука припрятано что-то более существенное, чем бодрящее зелье. Об этом мы не подумали. Спасибо за предупреждение. Как дела у земноводного? На каком этапе наш план? Земноводный наладил контакт со скунсом. Приманка брошена и благополучно проглочена. Но у нас возникла небольшая проблема. Магические накопители в медальоне и в наручах почти полностью разрядились. Разговор с пауком дался нам дорого.